Глава 46. Поскольку центральная лестница в результате падения Эммета оказалась совершенно разрушенной, Лоренс и Эбигейл направились в кухню, чтобы воспользоваться лестницей западного крыла. Поднявшись на третий этаж, они остановились в изрешеченном пулями коридоре, вызвавшем у журналистки ощущение, что она запуталась в каком-то повторяющемся кошмаре и раз за разом возвращается в один и тот же жуткий мир. Лучи фонарей пробежали по дверям, по обшитым деревянным панелями стенам и по кучкам снега, скопившегося под дырами в потолке. Кендалл вступил в коридор и, сделав несколько шагов, остановился и прислушался. Под ногами виднелись следы от пуль. Здесь Айзея стрелял в них через потолок. Они обошли дыру, оставшуюся почти после смертельного падения Эбигейл, и добрались до руин центральной лестницы. «Я ничего не слышу», — шепнула девушка. «Я тоже. Посмотри». Лоренс показал на раскатившиеся вдоль стены гильзы. Во что он стрелял? Лучи уже почти доставали до конца коридора восточного крыла, и время от времени в них проплывали падающие сверху снежинки, ярко-белые пятнышки в свете фонарей. «Может, просто психанул?» — предположил профессор. Заправился водкой и сорвался, услышав что-то. «В изумрудном доме постоянно что-то смещается. Здесь полно всяких звуков. Или, может, забежал какой-то зверек, койот, например». «Так что, будем возвращаться?» — спросила его дочь. «Да, пожалуй», — согласился было с ней Лоренс, но вдруг осекся. «Что?» — одними губами спросила Эбигейл. «Ты меня пугаешь». Что-то вышло из комнаты в конце коридора. Девушка схватила отца за руку. «И куда направилась?» — произнесла она неслышно, одними губами. «По-моему, в сторону гостиной. Тень, не больше того». И перемещалась она очень быстро. «Только давай ничего не предпринимать, ладно? Это же просто глупо. Как в фильмах ужасов, когда люди без всякой на то причины заходят в дома, где водятся привидения. Я хочу уйти». «Здесь не так, Эбби. Идем. Надо посмотреть, что там». «Нет». «Тогда возвращайся в фойе к Джун и жди. Но я не уйду отсюда, пока не...» Эбигейл сжал руку отца. «В этом доме я никуда одна не пойду», — решительно заявила она. «Тогда тебе придется идти со мной». Лоренс снова двинулся по коридору, а Эбигейл вцепилась в него, как маленькая девочка. Разгромленная гостиная в конце коридора встретила их тишиной. Лишь ветер негромко завывал снаружи низкими диссонирующими голосами, как плохо спевшийся демонический хор. Залетавший в пустые окна снег лежал на книжных полках и даже в камине. Эбигейл посветила на разбитую мебель, под потолком звякнула люстра. Профессор уже поворачивался к двери, но девушка, прежде чем последовать за отцом, направила луч в дальний левый угол. «Господи!» — вырвалось у нее. «Что?» — откликнулся отец. «Лоренс!» За изъеденным крысами диваном сидел, съежившись, подтянув к подбородку колени, раскачиваясь и трясясь от холода, мужчина. «Вы с ними?» — прошептал он. Колени у Эбигейл подкосились, и она, совершенно парализованная страхом, мягко опустилась на пол еще до того, как увидела в его руке автоматический пистолет Стю.